Прошло уже 3 дня, как он рассказал Кириэле и Каэлу о временной петле, и сказать по правде, их вялая реакция разочаровывала. Оба как будто верили ему, но вели себя как ни в чем не бывало. Оставшись с ним наедине, оба задавали вопросы, и насколько он знал, Каэл наводил справки по своим каналам, но в остальном они продолжали жить обычной жизнью. Они даже не косились на него украдкой. «Я же говорил, что провел во временной петле лишь чуть больше года», — объяснял он Кириэлле. «Я далеко не всеведущий, не знаю ответов на все эти вопросы». «Поверить не могу, что ты все это время ходил в школу», — пробурчала она. «Я бы бросила уже на второй раз». «И мигом превратилась бы в послушную копию Зака», — отрубил Зориан. «Я не от хорошей жизни действую так медленно и осторожно». Негромкий стук в дверь заставил их смолкнуть. Паранойя Зориана и так была на взводе после разговора с Хаслушем. Признание же Каэлу и Кириэлле усилило ее до предела. Нет, он, конечно, просил их держать язык за зубами, но вот послушают ли они его? Особенно Кириэлле. Так что он в любую секунду ожидал нападения ассасинов, к счастью, пока не дождался. Впрочем, сейчас он не особо напрягался. Это был характерный тихий стук Каэла. «Войдите», — отозвался Зориан. Морлок, однако, не спешил заходить, остановившись в дверях. «Нам нужно поговорить», — немного нервно сказал он. «Ты не заглянешь ненадолго в мою комнату?» «Это насчет путешествия во времени?» — воспряла Кириэлле. «Кириэлле», — вздохнул Каэл. «Мне жаль, но не могла бы ты посидеть в своей комнате, пока мы с твоим братом поговорим. Это касается путешествий во времени, но это довольно личное». На мгновение показалось, что Кириэлле не согласится, но она лишь задумчиво посмотрела на них и кивнула. Провожая взглядом ворчащую сестру, Зориан был вынужден признать, он немного завидует способности Каэла управлять этой чертовкой. Его она никогда так не слушалась. Пожав плечами, Зориан последовал за Каэлом в его комнату, где Морлок деловито вытащил из-под кровати сундук и отыскал в нем таинственного вида книгу без названия в толстом черном переплете. «Я обдумывал твою проблему последние пару дней», — пояснил Каэл. «И, кажется, кое-что нашел. «Правда?» — оживился Зориан. Каэл открыл черную книгу и, полистав, протянул ему, указав на нужный абзац. «Судя по тому, что ты рассказал, и по частям заклинания лича, что ты запомнил, вероятно, это оно. Слияние душ», — прочитал вслух Зориан. «Требует по меньшей мере 2 цели. Производит объединение целевых душ в одну. Как правило, используется как часть более сложных ритуалов, так что итоговый результат бывает различен. При самостоятельном использовании итоговая личность практически всегда лишается рассудка, либо получает тяжелые психические травмы из-за болезненного процесса слияния. Широко используется при создании связи фамильяра и духовных уз в целом». Это определенно казалось подходящим заклинанием, но откуда, черт возьми, у Каэла такая книга? Хмурясь, Зориан полистал книгу. Она была полна заклятий магии душ, многие абзацы написаны на незнакомых ему языках. Такое не получишь в библиотеке Академии, тем более по студенческому билету. «Выходит, это личная книга Каэла. Скажи, Каэл», — осторожно начал Зориан. «Ты некромант?» «Сложный вопрос», — помолчав, ответил Каэл. «Я не порабощаю мертвых и не проклинаю живых. Но в магии душ есть и другие разделы». «Просто отлично». Он разболтал свой секрет одному из тех немногих, кто действительно может ему серьезно повредить. И он еще упрекал Кириэлле в безрассудстве буквально 10 минут назад. «Какой же он идиот!» Но что сделано, то сделано. Да и Каэл вроде бы не выглядит враждебно. Скорее наоборот, он сам смотрит на Зориана с опаской. «Я не донесу на тебя, не беспокойся», — сказал Зориан. «Хотя бы потому, что и думать не хочется, что в ответ сделает Морлок. Надо же, некромант. Ты обещал сохранить мой секрет. Будет лишь честно, если я сохраню твой. Но все же некромантия, то есть магия душ. У нее дурная репутация, но это интересная дисциплина». Слабо улыбнулся Каэл. «Учитель увлекалась ею, так что я решил продолжить традицию». «Традиция, ага». Зориан не стал расспрашивать дальше. Были и более насущные вопросы. Пусть это и была опасная ошибка, но в результате он может проконсультироваться о своей проблеме с дружелюбно настроенным некромантом. Часто ли выпадает подобный шанс? «Если Лич действительно использовал на мне слияние душ, то почему я все еще я?» спросил он. «Как я понимаю, заклятие должно было слить мою и Зака души воедино. Мы бы исчезли как отдельные личности». «Но, должен признаться, я не слишком разбираюсь в этой области», — сказал Каэл. «Я больше по части алхимии и медицины, а магия душ — побочный интерес. Могу предположить, что действие заклинания было вовремя прервано. Например, Зак мог убить себя, ощутив вмешательство в свою душу. Разумная мера предосторожности», — согласился Зориан. Хотя, когда мы с ним говорили, казалось, что он не знал о пережитой угрозе. Возможно, все дело в его амнезии. Или на нем было заклятие, убивающее его в случае недопустимого чужого вмешательства. Ты говорил, что временная петля может быть делом рук кого-то третьего. Столь искусный мастер душ наверняка предусмотрел подобную опасность и заранее принял меры. Ну да. Получается, заклятие Лича не успело подействовать, поэтому мы отделались легким испугом. Вслух размышлял Зориан. А мне досталась некая форма духовной связи, активирующая петлю. Скорее всего. А в любом случае, части наших душ, очевидно, слились. Ты можешь узнать подробности? Возможно. Медленно сказал Кайл. Но это потребует заклинаний. Заклинаний магии душ. Ты уверен, что настолько доверяешь злобному коварному некроманту? Да. Зориан закатил глаза. Может, это и не лучшая идея, но ему были отчаянно нужны ответы, а он доверял Каэлу. А он редко ошибался в суждениях. Не буду скрывать, это магия душ меня напрягает. Но это не значит, что я не доверяю тебе. Можешь использовать любые заклятия, какие сочтешь нужными. После минут 15 таинственных манипуляций, не давших никакого видимого эффекта, Каэл признал, что затрудняется с ответом. Единственное, в чем он был уверен, между Заком и Зорианом не было классической духовной связи. Если какая-то связь и была, то намного более редкостная и утонченная. «Извини», — сказал Кайл. «Я думал, столь впечатляющие чары должны сразу бросаться в глаза. Видимо, я ошибался. Может, если проверить Зака?» «Для этого нам придется сначала все ему рассказать», — заметил Зориан. «Я не уверен, что хочу этого». «Конечно», — согласился Кайл. «Но даже не знаю, что еще могу для тебя сделать. Тебе нужен куда более опытный мастер душ». «А по твоим словам, у меня не будет времени им стать. Даже если ты сумеешь убедить меня в самом начале следующего цикла, что наверняка будет непросто, мы едва ли добьемся чего-то за месяц». «Хм...» — выдохнул Зориан после непродолжительного молчания. «Может, ты научишь меня магии душ? Ты согласишься изучать ее? С легким удивлением спросил Кайл. «Ты сам говорил, что это не связано с проклятиями и порабощением мертвых, — ответил Зориан. «И мне очень нужны ответы, которые эта магия вполне может дать. К тому же тогда ему не придется пускать в свою душу посторонних. Если уж лезть внутрь себя, то лучше делать это самому. Хотя мне и льстит твоя широта взглядов, на самом деле ты вряд ли достигнешь нужного уровня», — сказал Кайл. «Да, многие заклинания этой школы доступны обычным магам вроде тебя, но более сложные требуют духовного зрения. Эта способность открывается после приема особого зелья из куколок могильных мотыльков». «Наверное, редкое зелье. Могильные мотыльки почти всю жизнь проводят под землей, пояснил Кайл. 23 года личинки живут в земле, чтобы потом на один день вырваться огромным роем ядовитых мотыльков, отложить яйца и умереть. Если тебе интересно, последний раз они роились менее 10 лет назад. То есть в ближайшие лет 10 их не будет». Кайл кивнул. «Для зелья нужны свежие куколки, они не поддаются хранению. Есть ли и другие способы обрести духовное зрение?» «Возможно, но я знаю только этот», — ответил Кайл. «По слухам, есть некие ритуалы с человеческим жертвоприношением, дающие исходный эффект, но я никогда ими не интересовался, и не думаю, что они тебе подойдут». «Определенно нет», — согласился Зориан. Несколько минут спустя Зориан, погруженный в раздумья, покинул комнату Кайла. Отказываться от мысли овладеть магией душ не хотелось, но торопиться не стоило. Будут и другие циклы. Он зашел к себе и закрыл дверь, как вдруг ощутил знакомое касание чужого разума. Чувство напоминало тот случай в подземельях, но было не таким чуждым и мягким, словно невесомое касание паутинки. Он в панике заозирался в поисках нападавшего, одновременно пытаясь ментально выдавить чужака из своего разума, но, несмотря на все тренировки с Кайроном, у него ничего не выходило. «Так твой разум открыт?» Прозвучал в голове четкий уверенный голос. В отличие от встречи в подземелье, на этот раз не было ни боли, ни каскада образов. Это пугало еще сильней. В прошлый раз его оппонент явно впервые встретил человека, этот же точно знал, что делает. «Любопытно. Ты уже встречался с нами? Тогда будет проще, чем я думала». «Вон там». Вроде бы тени в том углу шевельнулись. Он уже собирался отправить туда магический снаряд, но внезапно онемевшее тело не слушалось. Тень метнулась через комнату и приземлилась на кровати, прямо перед ним. Паук, как он и предполагал, но совсем не такой, как в его воображении. Не слишком большой, с туловища Зориана, пожалуй, и довольно компактный, с короткими лапами. Порывшись в памяти, Зориан решил, что это разновидность прыгающего паука. Прыгающие, или пауки-скакуны, семейство пауков более 5800 видов. отличаются характерным расположением глаз, выраженной передней парой. Существо повернулось к нему, и Зорин увидел пару больших угольно-черных глаз, придающих пауку на удивление человеческое выражение. На лбу паука была пара глазок поменьше, но большая пара притягивала взгляд, наравне с внушительными жвалами, наверняка способными без труда вскрыть ему череп. «Приветствую, Зорян Казинский», — прозвучало у него в голове. «Я давно хотела встретиться с тобой. Нам нужно многое обсудить».